Скворец. Стурнус вульгарис. В осеннем оперении взрослый скворец покрыт густым светлым округлым крапом, почти скрывающим темную окраску корпуса и крыльев. Клюв темный, ноги розово-охристые. Весной светлые каемки на концах перьев снашиваются. Скворец выглядит черным с металлическим зеленым и пурпурным отливом. Клюв становится желтым. Под клюве с голубым основанием. Молодые бурые с размытыми продольными пестринами, светлым горлом и темным клювом. В конце лета и осенью линяющие молодые с пробивающимся черно-пестрым оперением выглядят пигами. Типичный вид сельской местности с чередованием полей, поселков и островков леса. Селится в населенных пунктах, садах, парках, используя скворечники и постройки человека. В целом скворец обычен, но бывают значительные колебания численности. Гнездится и в лесах с дуплистыми деревьями, и в чужих норах на обрывах. Со вскармливанием птенцов пение заканчивается, выводки уже в начале лета перемещаются в открытые места, к осени образуют большие стаи. Осенью ночуют в тростниках, высокой стерне, характерные синхронные пируэты стай в воздухе перед ночевками. На местах гнездования появляется с начала марта, отлет с августа по ноябрь. Часть птиц остается зимовать в городах, на помойках и свалках. В полете характерны недлинные заостренные крылья со светлым исподом, длинный заостренный клюв. Песня красивая, громкая, с заимствованиями песен других птиц и имитацией самых разнообразных звуков. Позывки, сигналы тревоги, журчащие, верещащие, щебечущие, стрекочущие звуки.